Я не он, отец. Если ты позволишь, я сниму их сама. Да-да, конечно, заторопился барон. Я сразу же прикажу принести все книги. Надеюсь, услышать от тебя добрые советы, дитя мое. Ах, отец, не думаю, что вы в них нуждаетесь. Я неплохо представляю, скольких трудов вам стоило привести поместье в порядок. Да мой батюшка был немного расточителен. Расточителен, отец, называйте вещи своими именами. Он был игроком и спустил на свои проигрыши все, что только мог. Удивляюсь, что он поместье не заложил. Вообще-то, заложил, смущенно признался дед Урий. О, только и сказала Рисса. За разговорами они незаметно достигли ворот поместья и теперь шли по выложенной плитами дорожке к высокому крыльцу. В кабинете их уже ждал управляющий с двумя толстыми томами, и Рисса привычно приготовила накопители, чтобы скопировать информацию из книг. «Феллон, проследи, чтобы слуги сложили и твои вещи тоже», — велела Рисса и кивнула на бегающий по страницам голубой лучик. «Это надолго, и мне нужно контролировать процесс. Как прикажете, госпожа, что складывать из ваших вещей? Только магические принадлежности, одежду соберет волна, она все знает сама». Судя по виду Дроу, последнее, что ему пришло бы в голову, это проверять, как справляется со своими обязанностями женщина. «Только сначала сходи на кухню, найди там Палму, передай ей, что мне нужна корзина с обедом и завтраком на двоих». «Хорошо, госпожа». Дроу коротко поклонился и вышел, а барон только вздохнул. И как его дочь собирается жить с таким, чуть не сказал человеком, но промолчал, понимая, что его время давать советы давно миновало. Да и было ли оно, до пробуждения магии и отъезда из дома дочь не слишком интересовала отца, а потом девочка как-то разом изменилась и стала чужой и взрослой. «Он станет хорошим супругом, отец», — негромко проговорила Рисса. «Его таким воспитали. Мужчина должен быть главой семьи», — попытался возразить барон. «Мюрион на самом деле был достойным наследником», — поинтересовалась Магесса. Дед Урий махнул рукой. «При всей любви к сыну, он прекрасно понимал, что будущий хороший владелец из него не получится. Он смотрел, как дочь копирует книги и думал, что если бы его сын начал с этого, если бы он хоть немного интересовался делами поместья, если бы он слишком любит жизнь», — осторожно проговорил барон. «Себя он любит, отец, только себя, а все остальные должны обеспечивать ему достойное проживание, как он это понимает. Кстати, ты давно приглашал мэтра Лабуха, зачем? Я себя неплохо чувствую. Разве что небольшая слабость. Вот-вот я не целитель, отец, но любого мага в первую очередь обучаю считывать ауру, а мне не нравится ваша. Есть несколько пятен, которые могут быть следствием простого недомогания, а могут и сигнализировать о серьезной болезни. Прошу вас, пригласите мэтра, и если он что-то посоветует, тщательно следуйте его рекомендациям. Мне не хочется становиться владелицей слишком скоро. Я понимаю, дитя мое, хорошо. Я приглашу мэтра Лабуха, а еще лучше, если вы сами навестите его, не афишируя. Но, барон внимательно посмотрел на дочь и не стал продолжать. Ну, вот я закончила. Спасибо, отец. Ни за что, дитя мое. Это должен был сделать Мюри, сразу, как только был назван наследником. Клари, может, задержишься на праздничный обед? Не любите вы меня, батюшка, раз отправляете на это скучное мероприятие. Засмеялась Магесса. «Это твой долг, как наследницы поместья», — важно ответил барон. «Прошу тебя, разумеется, я останусь». Обед был ожидаемо скучным, а разговоры пустыми. Обсуждали последние моды, сплетни и детей. Рисса пропускала это мимо ушей, однако насторожилась, когда в ровном гуле голосов вдруг неожиданно громко прозвучало высказывание одной из дам, сообщавшей последние новости из столицы. «Ах, милочка, я знаю, о чем говорю. Уж будьте уверены, натурально, черная магия. О том, все столицы шепчутся, вот прямо все до последней посудомойки. Неужели герцогиня Ша? Тише, милочка, не стоит произносить это имя вслух. Но именно так, говорят, что она, ну, вы понимаете, о ком я. Рисса, к сожалению, понимала, как и собеседница громогласной дамы. Речь шла о герцогине Шартане, сестре короля. Об этой даме давно ходили слухи, будто она замечена в оправлении обрядов черной магии, используя фрагменты мертвых тел, принесенных в жертву детей, но прямых доказательств не было, а его величество требовал именно неопровержимых улик, отказываясь подписывать приказ об аресте всего лишь по донесениям тайных агентов. Рису, как и многих других магов, бесило такое положение дела, и очень хотелось найти что-то, что позволит запереть высокопоставленную преступницу в тюремной башне. Но пока это было невозможно. Герцогиня была не только умной, но и хитрой, тщательно заметая следы. Оставалось надеяться, что рано или поздно она попадется, и Рисса собиралась узнать о том одной из первых, просто потому что ненавидела тех, кто занимается черной магией. Всех поголовно, темные не использовали собственный дар, его просто не было. Они получали силу смерти, зарезав беспомощную жертву на алтаре. Рисса подозревала, что леди Дроу проделывали нечто похожее, но точно не знала. Расспросить, что ли у супруга, или уже не стоит, и так он стоит у стены напряженный, словно боится допустить хоть малейший промах. Она искоса посмотрела на мужа, удивляясь и радуясь своей удаче, и подумала, что надо бы как-нибудь незаметно исчезнуть с праздничного обеда и мужа увести, отдохнуть немного перед дорогой. В поместье Рисса задерживаться не стала, выехав прямо к вечернему поезду. Очень удобно, на самом деле, ночь, утро и вечером ты уже дома. Супруг отлично справился с заданием, позаботившись, чтобы путешествие леди было приятным. На скамье стояла плотно закрытая корзинка, откуда доносились умопомрачительные запахи свежей выпечки, а саквояж с магическими предметами Феллон держал сам. Рисса только оставила отцу окно, чтобы всегда быть на связи с ним, немало удивив этим барона. Он даже не предполагал, что у его дочери есть столь дорогой артефакт. Даже пытался отказаться, говоря, что вполне в состоянии решить многие вопросы самостоятельно, а те, что потребуют внимания наследницы, всегда можно перепоручить письмам. На перроне появление столь странной пары вызвало оживление. Магесса и темный эльф, стройная женщина, за плечом которой высится мрачный воин самого загадочного народа. И если леди была более похожа на язычок пламени, не внешностью, а внутренним содержанием, повадками, огнем, то Дроу напоминал холодные воды подземного мира, такие же темные, загадочные и наполненные странной, чуждой людям магией. «Мы поедем на поезде, так быстрее. Даже не представляю, каково это, трястись несколько дней в мотоколяске или карете», проговорила Рисса и показала на странный белый дым, появившийся слева, за лесом. «Вот и наш поезд, видишь, как дымит паровоз». Феллон глянул в ту сторону и едва удержался, чтобы не отшатнуться. Странное, непонятное, лязгающее чудовище приближалось к ним. Оно было жутким и пугающим, похожим на длинную железную змею, что извивалось между холмами, готовясь заглотить доверчивых людей. В подземельях Дроу передвигались пешком, и только на большие расстояния между домами повелительницы использовали ездовых пауков. Это средство передвижения было очень ненадежным, принудить к чему-либо отпрысков лос практически невозможно, если только задобрить, уговорить, да и то ненадолго. Так что чаще всего леди ездили на колесницах, а мужчины бежали рядом, или тащили за собой эту самую колесницу, зачастую тяжелую от украшения и без пассажирки. Ох, сколько же Феллону пришлось потаскать за собой громоздкое, покрытое золотыми пластинами и резьбой сооружение. И вот этот поезд, который так спокойно ждала супруга, пугал своей необузданностью и мощью. И чем ближе он был, тем сильнее Феллону хотелось упасть на колени и прижаться к ногам госпожи, ища у нее защиту от чудовищного железного монстра. «Я взяла билеты в первый класс, думаю, что нам нужно спокойно отдохнуть этой ночью». По мере того, как поезд приближался, Риссе приходилось повышать голос, чтобы перекричать шум и лязг. А еще она видела страх мужа, понимала его и хотела помочь преодолеть его. Пусть он слышит голос старшей, спокойный и без насмешек над состоянием младшего, хуже нет для воина Дроу показать свою слабость перед лицом врага, даже если этот враг всего лишь железное чудовище. А поезд замедлял и замедлял свой ход, пока не остановился вовсе. Только тут Феллон понял, зачем на столбиках перрона нарисованы цифры, точно такие же были на он не знал, как называется каждый сегмент этого поезда. Самый первый сильно отличался от других, черный, с большой цистерной сзади и небольшой комнаткой впереди. А еще у него была труба, из которой шел дым. И этот сегмент был горячий, очень горячий, как будто в нем горел огонь. Остальные более всего походили на кареты, только длинные со множеством окон и дверей. «Вот и наш вагон», — проговорила Рисса, «сейчас подойдет проводник и откроет нам купе, у нас оно четвертое. Вон, видишь, а разве изнутри его нельзя открыть?» — неожиданно заинтересовался Феллон, уже успевший взять себя в руки. Воин он или нет, испугаться всего лишь железных вагонов, который тащит паровоз. Кому? Наше купе пустое, улыбнулась Рисса, протягивая пару твердых бумажных кусочков немолодому мужчине в форменной одежде. Добро пожаловать, леди Элорд. Проводник немного замешкался, когда увидел, кем был второй пассажир. Спасибо, Рисса подождала, пока проводник повернет ключ в замке и распахнет двери купе. Феллон, бери саквояж и корзинку, стоянка поезда всего четверть часа, нужно успеть устроиться. Дра ускользнул вслед за супругой, осматривая внутреннее убранство каюты, словно это было место засады. Глядя на скупые экономные движения мужа, Рисса чуть улыбалась, оценивая его уже не с точки зрения потенциального любовника, не как причину сбросить внутреннее напряжение, а, скорее, как будущего партнера, равного если не во всем, то во многом. Клинок и пламя проскрипело рядом, и Магесса резко повернулась на голос. Рядом с вагоном стояла согбенная старуха, опираясь на клюку. Сквозь драное платье просвечивало тело, тряслись обвисшие мешочки груди, шаркали усталые ноги в разбитых башмаках. Откуда она взялась, как оказалось на закрытом перроне, почему ее не вывели под руки дежурные по вокзалу? Сквозняк от открытой двери взметнул короткие шторки на окнах, а старуха направила клюку на супругов и продолжила. «Клинок тебя били, тебя ждали ледяные чертоги и миновали тебя ждал жертвенный огонь, коснулся, опалил чужой, чужой тебе чужой. Клинок и пламя. Пламя закалит клинок. Клинок сбережет пламя, наступит новое время и новая жизнь, твоя жизнь. Клинок и пламя. Благодарю за прорицание, леди», — почтительно склонил голову Феллон. Рисса ничего не сказала, сотворила лишь какой-то знак и кивнула. Когда старуха подернулась блеклым маревом и исчезла, словно ее и не было. «Вильва», — пожала плечами Магесса, — «давно я ее не встречала. Могу я спросить, Фелл, ты можешь задавать любые вопросы, когда захочешь. Вы встречались раньше с прорицательницей, было как-то, еще в самом начале обучения», — пожала плечами Рисса. «Это не редкость, на самом-то деле, просто предсказания туманные, понимаешь их гораздо позже. Это кажется ясным. Да, ты, клинок, а я, соответственно, пламя. Я сильный маг, но основная моя стихия – огонь». Рисса помолчала, потом нехотя объяснила, что для таких, как она, опасно сдерживать сексуальное напряжение, а у нее слишком долго никого не было. Так что Феллону придется постараться, пока ее внутренний огонь придет в равновесие. Приятное времяпрепровождение для обоих, если разобраться. Двое, часть 3. До самого вечера, пока ночь не укрыла землю бархатным одеялом, Феллон не отрывался от окна, с восторгом глядя на пролетающие мимо пейзажи, на мелькающие деревья, луга, поля, деревушки, раскиданные то тут, то там. Он смотрел и смотрел, а Рисса наслаждалась редким зрелищем дроу, путешествующей по железной дороге. Он даже ужин съел, не отрываясь от окна, не замечая, что ему подали и, самое главное, кто. Официантка, обслуживающая вагон, была в меру почтительна и любопытна, всего лишь пару раз стрельнув глазками на столь неожиданного пассажира. Но стоило ей увидеть спутницу темного эльфа, как желание получить еще и клиента на ночь тут же пропало, и девушка стала очень почтительной. Риссу это слегка позабавило, не более, а поездная прислуга исчезла столь быстро, что можно было бы заподозрить ее в умении прокладывать порталы. «Фелл, нам пора спать, уже поздно. За окном стемнело, и ты больше ничего не увидишь». Наконец, Риссе надоело наблюдать спину мужа. «Будет еще день, когда ты сможешь насладиться новыми картинами». «Госпожа», — смутился Феллон, осознавший, что преступно пренебрегал своими обязанностями. «Я виноват». «Ничего», — улыбнулась Магесса. «Я не скучала, наблюдая за тобой. Но уже стемнело. Сейчас ты увидишь только редкие огни. И чтобы они не мешали нам, опусти шторку». «Да-да, именно так. Кстати, душ и туалет за этой дверью». «Душ», — растерялся дроу, услышавший совершенно новое слово. «Да», — кивнула Рисса. «Раздевайся, я покажу тебе, как все работает». Бьющие сверху струи горячей воды восхитили Феллона, а супруга удивила. Снова подарив ему стыдные ласки, но почему-то сейчас это казалось почти естественным, когда им, мужчиной, не пользовались, как вещью, а принимали почти равным. «Да, именно так, почти», не унижая, не показывая, что место мужа у ног женщины, не пренебрегая его желанием. Хотя, какое там желание, он всего лишь принял щедрый дар супруги и охотно ответил ей даже не тем же, большим. И снова, уже дважды, ощутил, как пламя, бушующее под хрупкой оболочкой, окутало его, даря и награждая. Феллон почувствовал силу, пронзившую все его естество, но не ту, что ломала его ранее, на алтарях Лос, а другую, тоже жгучую, почти болезненную, но все же добрую. Огонь может быть разным, бушующим пожаром, уничтожающим все на своем пути, и мирным, в очаге, дарующим тепло и уют. И сейчас, в объятиях супруги, он как раз и был на своем месте. Сохранить бы эти мгновения навсегда, даря и принимая ответный дар. И Феллон долго глядел в темноту, оберегая такие редкие для него мгновения покоя. Рядом уютно сопела супруга, расслабленная и удовлетворенная, тихонько ворчало ее пламя, спокойное, но при этом удивительно сильное. Адрау лежал и слушал, как непривычно стучат колеса поезда, уносящего его далеко от родных мест. Проснулся он от того, что Гранд-леди потянулась, сбрасывая остатки утренней дремы. «Ох, и почему в поезде так сладко спится? Или просто ты рядом, «Простите, госпожа, я осмелился уснуть», — осторожно повинился Феллон. «За что ты просишь прощения?» — удивилась Магесса. «Ночь дана для того, чтобы отдыхать. Ты вовсе не обязан сидеть у моей постели и охранять мой сон». Так, она гибко потянулась и подняла шторку. Серая хмарь висела за окном, скрывая проплывавшие пейзажи. Лишь изредка глаз выхватывал то темную громаду дерева, то силуэт строения, то что-то непонятное. Туман, однако. Туман, да, наверное, вчера тут прошел дождь. Такое бывает. Дождь — это когда с неба проливается вода, потоками, как водопад. Так бывает редко, а вот капли и струи, да, встречаются. Фел, тебя ждет множество открытий и новых понятий. И, признаться, я тебе в чем-то завидую. Я проходила такое, ну не совсем такое, конечно, но похожее, когда приехала в академию. Тогда каждый день приносил что-то новое. Мы начали обучаться магии с первых дней, сначала простые заклинания, вот такие, например, и леди сотворила бабочку с радужными крылышками. Красиво, осторожно заметил Дроу. Красиво, но бесполезно. Гораздо важнее уметь пользоваться бытовыми заклинаниями, но это не мое, я почти не умею. Почему? Мне казалось, что вы сильный маг. Это да, но вся моя сила, сила разрушения. Я боевик в чистом виде. А вот тихая бытовая магия мне не подвластна. Еще немного владею целительной магией, и то больше с амулетами, не более. А хороший целитель может и кости срастить, и рану затянуть, и амулеты при этом не использовать. Я слышал, что самые искусные умеют оживлять мертвецов. Врут, припечатала Рисса. Поднять труп — дело нехитрое, можно даже заставить его совершать простые действия, только это будет гниющая кукла. Мозги у нее, может, и есть, вот только думать она уже не умеет. Проще создать лича, чем зомби. Хотя нет, не проще. А чем отличается лич от зомби? Зомби, как я уже говорила, это поднятый труп. Чтобы он совершал какие-то действия, ему нужно вложить каплю магии с приказом. Но приказ должен быть один, максимум два. Например, охранять дом и уничтожать врагов. И зомби будет бродить вокруг дома, убивая каждого, кто приблизится к очерченной границе. И неважно, кто это, может, даже сам Творец, если не сможет вложить приказ различать себя, как хозяина. Уничтожить такое творение легче легкого, создать, пара пустяков, вот только последствия будут так себе. Овчинка выделки не стоит, а лич, о, лич — это почти идеальный слуга. Но только если создатель не ошибется. Для начала нужно найти сосуд, скелет, мумифицированное тело, гомункул, да хоть чучелка, тут фантазия поистине безгранична. Помню, поведали нам хрестоматийный пример, как студент-недоучка решил создать лича дракона. Все честь по чести. Заказал чучело, его собрали из нескольких виверн, влил в него магию, привязал неупокоенного духа и забыл поставить ограничитель. Рисса засмеялась. Гонялись за этим драконом несколько лет, пока поймали. Сожрать он, конечно, никого не мог, а вот напугал очень многих. Уничтожили, да, пара сильных магов справилась, один держал дракона в путах, а второй сжигал. Риса промолчала, что огненным магом была она сама, и этот сомнительный подвиг ей засчитали, как один из выпускных экзаменов. Всего двое справились, удивился Феллон. Да, только один был четвертый, а второй третьей степени. А так, но если все проделать правильно, то можно получить почти идеального слугу. Тупого только. Но что это мы о некромантии? Давай-ка вставать, а то валяться можно до обеда. И снова Феллон провел весь день у окна, уже почти не смущаясь, когда супруга подкалывала его. Впрочем, ее насмешки были другими, она не унижала мужа, и это было новое в отношении к Феллону. Хотя, что там говорить, все, что происходило с ним в последнее время, было новым. В Ламберти поезд приходил вечером, когда солнце уже уходило за горизонт, и только последние его лучи щедро украшали столицу округа. Ярко блестели черепичные крыши домов, золотом отливали флюгеры, мягко светилась зелень деревьев, и даже лица людей, которых ласково гладили нежные лучики, казались моложе и красивее. На перроне пахло дымом паровоза, криозотом, которым пропитывали шпалы, потом человеческих тел, и Феллон непроизвольно поморщился, когда ощутил эти непривычные для него запахи. «Ничего, привыкай», — улыбнулась Рисса. «Это большой город и ароматы здесь соответствующие. Я привыкну, госпожа. В наших в подземельях Дроу тоже хватает запахов, и не все они приятные. О!» — только и сказала Магесса, обрадовавшись, что супруг выдал что-то о своей прежней жизни. «А вот и наша коляска». Феллон уже почти привычно подал руку госпоже, помогая забраться внутрь этого пахнущего кожей и чужими людьми монстра, и последовал за ней. Водитель закрыл за ними дверку, и вскоре они уже двинулись по улице. Феллон по-прежнему смотрел в окно, удивляясь домам, деревьям и прохожим. «Все жители города живут в маленьких дворцах?» – спросил он, когда коляска миновала очередное крыльцо, украшенное статуей геральдического зверя. «В домах», – поправила Рисса и добавила, – «хотя ты прав, некоторые живут во дворцах, больших или не очень. Я покажу тебе город, если ты захочешь». «Да, конечно, хочу, госпожа». «Хорошо, тогда сегодня отдыхаем, все равно уже вечер, а завтра начнем знакомиться с городом. Тебе нужно хорошо запомнить хотя бы ближайшие кварталы, мне через 10 дней на службу, и ты останешься один на какое-то время». «На службу?» – не понял Феллон. «Я боевой маг при городской страже», – пояснила Рисса. «Наверное, тебе тоже нужно будет что-нибудь подобрать, все же воину негоже заниматься только домашними делами». «Я управлял домом», – негромко уточнил Дроу, – «и думаю, справлялся хорошо, иначе бы тебя не пощадили. Кстати, а ты уверен, что не оставил потомство? Может, твоя жена все же понесла? Даже если и так, я никогда об этом не узнаю. Почему? Дочь станет наследницей, истинной элитири по духу и крови, а сын его, скорее всего, убьют», — горько проговорил Феллон. «Жаль, у нас не будет своих детей, я могла бы принять твоего сына». «Благодарю, госпожа», — склонил голову Дроу. «За что? За надежду». Магесса промолчала, точно зная, что надеяться особо нечего. «Кто же отдаст пусть даже никчемного мальчишку, если его кровью можно в очередной раз напоить лос?» Коляска остановилась на тихой улице, и Рисса ступила на мостовую, кивнув мужу на багаж, который водитель уже составил рядом с калиткой. Несколько небрежных пассов, короткое заклинание, и супруги вошли в неширокий двор, большую часть которого занимал обычный, покрытый короткой травой газон. Высокий забор, непроницаемый для посторонних глаз, скрывал от прохожих происходящее внутри, и можно было не опасаться пересудов, валяясь на траве или качаясь в гамаке. Полосатое полотнище медленно покачивалось на легком ветерке, прохладном по случаю вечера. Фонари в столице округа зажигались с наступлением сумерек и не гасли до самого утра. Один из них висел на столбе у самой калитки, освещая не только улицу, но и двор Риссы. Из будки медленно выползла виверна, приветливо помахала длинным голым хвостом, развернулась и вползла обратно. Магесса хмыкнула, не удивившись. Существа эти были крайне неуживчивые, почти не приручались и служили тем, кому хотели. При этом на них охотились все, кому не лень, по большей части ради крепкой шкуры. Этот экземпляр достался Риссе случайно, после очередного дела, когда они брали сумасшедшего мага, решившего повторить неудачный эксперимент по созданию лича дракона. Если первому еще удалось вдохнуть в чучело подобие жизни, привязав неупокоенную душу, то второй споткнулся как раз на этом. Оказалось, что среди призраков существует связь, и то, что какой-то маг вынудил одного из них вселиться в чучело и тем самым свел его с ума, если это можно сказать о том, кто мертв уже давно, вселило в остальных ужас. Даже такое бытие привлекало тех, кто не пожелал отправиться вслед за слугами бледной госпожи, и потерять подобие псевдожизни никому не хотелось. Чучело осталось таковым, пойманных в ловушку духов выпустили, проверив на мстительность, такие подлежали изгнанию. Виверн раздали всем желающим, выпускать их было опасно, Арисса вместе со зверем получила парочку полезных знакомств среди призраков. В общем и целом, жизнь Магессы была спокойнее, конечно, чем на той войне, но не скучной. «Входи», — кивнула на двери Магесса. «Я внесла твой облик в память охраны, но твой облик нужно зафиксировать». «Как прикажете, госпожа», — способности супруги завораживали Феллона. И главным образом потому, что она черпала силу из собственного резерва, а не из заряженных амулетов, как Дроу. Леди Элитири распоряжались только тем, что позволило им взять Лос, а паучья королева не была слишком щедра к своим поклонникам. Щедро забирая силу у жертв, она очень неохотно делилась ею. «Дом милый, скучный дом», — проговорила Рисса, закрывая за собой двери. «Скучный, я жила одна, и меня здесь никто не ждал», — пояснила Магесса. «Даже слуги, госпожа, разве вам, дочери владетеля, не положены слуги?» «Положены», — согласилась девушка, — «только зачем они мне? Я не ношу вычурных нарядов, а приготовить ужин могу и сама. Хотя теперь, наверное, нужно кого-нибудь нанять. Или, что проще, купить. Потом займемся. Сейчас было бы неплохо что-нибудь съесть, а то до завтрака еще очень не скоро. Спустись в подвал и возьми в ледяном шкафу кусок мяса, поджарим на ужин. Дверь вон там». В указанном месте Феллон обнаружил очень неплохие запасы свежего мяса, даже странно для одинокой женщины. И тем более странно было, что оно оказалось мягким, незамороженным и при этом будто только что принесенным с бойни. Магия, наверное, он пока не разобрался, но решил как можно скорее понять, что к чему. Именно ему в ближайшее время придется заведовать домом госпожи. Фелл, Дроу вздрогнул от неожиданности, очнувшись от своих мыслей, и поспешил наверх. Не стоит испытывать терпение старшей супруги. Двое, часть 4. Следующие несколько дней прошли быстро. Рисса показывала мужу город, знакомила его со своими друзьями, учила самым элементарным вещам, как выбрать продукты и заплатить за них. Оказалось, что до сих пор Феллон не пользовался монетами, используя в качестве оплаты драгоценные камни, и для него было странным отдать за хороший кусок мяса одну серебряную монетку. Оказалось, что молоко, которое пьют люди, отличается от того, что знает он. Драуда и Литлей, толстых, безглазых и тупых, существа ворочались на каменных ложах, пожирали мелко нарезанные грибы, а стоило им пощекотать живот, как внизу выделялась желтоватая жидкость. Чуть сладковатая и густая, она хорошо насыщала, но в неразбавленном виде пить ее было невозможно противно. Зато верхнее молоко оказалось удивительным по вкусу, и Феллон, сам не заметив, выпил целую бутылку, а спустя некоторое время почувствовал сильную резь в животе и промолчал, не желая сердить супругу, за что и получил, не за молоко, а за молчание. Рисса отчитывала мужа, готовя ему целебные отвары, а Дроу молчал, полностью сознавая свою вину. Подвел. Да еще и старшая должна выхаживать нерадивого, вместо того, чтобы наказать и выкинуть вон, пока тот не сможет выполнять свои обязанности. Но вместо этого она принесла горячий камень на живот, сделала легкий массаж, напоила терпким отваром. Было странно принимать заботу от леди, словно они не супруги, а братья по оружию. Рисса же ругала себя, как могла не подумать, что Дроу непривычны некоторые продукты верхнего мира, как могла позволить ему лишнее. И это в то время, что именно от нее зависит конкретно этот Дроу. Феллон многое не знает, и сейчас он особенно уязвим. Позже, когда муж осмотрится и привыкнет, Рисса не станет слишком опекать его, но пока ну как же она просмотрела. Жирное молоко и для привычного желудка испытание, а тут человек ладно не человек, который никогда его не пробовал. В общем, второй день пребывания в Ламберте прошел под знаком лечебницы в одном конкретном доме. Зато третий день начался с того, что проснувшись, Рисса обнаружила мужа у кровати, на коленях, полуобнаженным, готовым на все. «И что это значит?» — хриплым со сна голосом спросила девушка. «Я виноват, госпожа, прошу наказать меня соразмерно моей вине». «Тьфу!» — Рисса потянулась. «Как живот? Болит?» «Нет, госпожа, благодарю за заботу». «Хорошо, поднимайся, у нас много дел». «Наказание», — осмелился напомнить Феллон. «Будет», — пообещала Магесса. «Все тебе будет, но не сейчас, вот придет время, и получишь полной ложкой». Это успокоило Дроу, все шло своим чередом. Он провинился, госпожа просто отложила наказание на более позднее время. Все нормально, видимо, действительно на этот день назначено слишком много дел, и муж потребуется полным сил. Что ж, это было правильно и хорошо. Идем, сейчас мы позавтракаем, а потом пойдем за покупками. И вечером на прогулку, я хочу показать тебе кое-что. Думаю, что ты такого еще не видел». Рисси пришло в голову прогуляться с мужем на озеро, на берегу которого стоял Ламберти, и куда впадала глубоководная Сарма, огибавшая город с двух сторон. С третьей и было то самое озеро, огромное и глубокое, оно могло считаться маленьким морем, и местные жители по праву гордились им, называя отцом. Была у них и мать, не очень далеко, с более пологими берегами и кротким нравом. По крайней мере, на матери не бывало сильных штормов, способных потопить хороший торговый корабль, а таких было немало. Озеро соединялось с судоходной рекой рукотворным каналом. Кто и когда выкопал его, потерялось в глубине веков, но пользовались им охотно, ежегодно очищая от мусора и коряк. Озеро, глубокое и такое чистое, что видно было каждый камешек на дне мелководья, лежало посреди равнины, словно око, в котором отражались вечерние облака. Сегодня оно было тихим, и вода едва-едва покрывалась рябью от дуновения ветерка. Ароматы луговых трав смешивались с запахом свежей выпечки и жареного мяса. На берегу озер стояло множество кофеен, где горожане могли выпить чашечку кофе, чая или легкого вина. Излюбленное место для отдыха не пустовало даже в плохую погоду, что же говорить о таком прекрасном тихом вечере. Отголоски тепла начала лета уже сменились вечерней прохладой, и многие женщины и девушки кутались в легкие накидки и шарфы. Рисса, ощутив дуновение ветерка, чуть поежилась и безошибочно выбрала место, где было теплее. Вид оттуда открывался изумительный, и можно было бесконечно любоваться, как стремительно опускается ночь, раскидывая бархатное покрывало, по которому богач рассыпал пригоршню золотых и серебряных монет. «Смотри», — показала девушка, — «вон, то созвездие называется Подкова. Видишь, как изгибается россыпь звезд?» «Вижу», — прошептал завороженный зрелищем Дроу. «А это яркая звезда, да-да, та, голубоватая, называется алмазом колесницы. А где сама колесница? Нет ее. Зато есть легенда. Рассказать?» «Да, пожалуйста, госпожа». «Слушай, давным-давно в одной далекой стране жил могущественный воин Шаву. Однажды он увидел красавицу Лали и полюбил ее. Он пришел к отцу девушки». «К отцу?» «Да, это легенда о людях, а не о Дроу. Не перебивай». «Простите, госпожа». Итак, Шаву пришел к отцу Лали с богатыми дарами, но девушка была обещана в жены другому, и Шаву отказали. Тогда он решил похитить возлюбленную, узнал, где девушка гуляет, примчался на самых быстрых конях, запряженных в колесницу из лучшего дерева, и увез Лали. Но как он посмел? Против воли леди, возмутился Феллон. Рисса тихонько засмеялась, она уже поняла, что все легенды ее муж будет рассматривать сквозь призму своего воспитания, но все же продолжила. Лучшие воины отца девушки помчались в погоню. Они догнали и покарали святотатца. Нет, Лали успела полюбить похитителя и взмолилась богам о помощи. И тогда они подняли возлюбленных высоко-высоко и забрали в небесные чертоги, а колесницу сбросили вниз, чтобы преследователи решили, что Лали и Шаву разбились. Но от одного колеса отвалилась ступица и осталась гореть в небе, освещая путь влюбленным. Значит, его не убили за похищение леди? Лали полюбила Шаву, напомнила Рисса. Если так решила леди, с сомнением протянул Феллон. Да, не стала спорить Магесса. А где они теперь? Кто? Леди Лали и ее муж? Рисса улыбнулась. В этом весь Дроу. На первом месте всегда женщина. Видишь те звезды? Одна отливает золотом, другая серебром, золотая выше, а серебряная внизу, уточнил Феллон. Да, леди Лали и муж у ее ног, все правильно, высказался Дроу. Хотя лучше бы его догнали и покарали за оскорбление леди. С твоей точки зрения, кивнула Рисса, людям же понравилось, что они сумели убежать. Глупая легенда, решил Феллон. Все легенды так или иначе глупые, согласилась Рисса. Только не наши, возразил Дроу. Наши легенды несут мудрость веков. Да-да, неприятно усмехнулась Магесса, но продолжать не стала. Вместо этого, она протянула руку, показывая на лунную дорожку, протянувшуюся через озеро. Рассказывать новую легенду уже про нее, Рисса не стала, всерьез подозревая, что рассказ о неверном возлюбленном и обманутой девушке, ее Дроу просто не поймет. Они сидели в кофейне до глубокой ночи, любуясь отражением звезд в воде, слушая шорох волны, потихоньку потягивая розовое вино с отрогов тары. Рисса больше не рассказывала легенд, вместо этого она слушала своего мужа, задавая время от времени вопросы. Среди людей обычаи Дроу были известны мало, а ей очень хотелось понять, где правда, а где вымысел во всех книгах, написанных про нравы истинных и литери. Оказалось, что в чем-то авторы преуменьшали, а где-то, как это бывает всегда, преувеличивали. И самым противным было отношение леди к своим мужчинам. Рисса едва сдерживалась, чтобы не высказать все, что она думает, когда муж спокойно объяснял, что и сколько раз проделывала с ним мать, уточнял отличие большого жертвоприношения от малого, рассказывал, как именно размножаются дроу, что такое низшие, вылупки, неплодородные дочери и рожденные высшие элитири. За этот вечер Магесса узнала о дроу больше, чем за всю свою жизнь, и, как она подозревала, чем кто-либо вообще в королевстве. Это пугало. На самом деле, а вдруг кому-нибудь придет в голову использовать знания супруга во зло его народу? Но, поразмыслив, Рисса поняла, что завоевать дроу практически невозможно. Они живут в подземельях, входы легко запечатать, а выкурить или выморить так сколько ресурсов на это понадобится. А в последнее время в коридорах, особенно дальних, появились непонятные существа, мне кажется, это авангард чужой армии. Нечисть, встрепенулась Рисса. Не знаю, я не могу отличать, у дроу мужчины не владеют магией. Женщины, как я полагаю, тоже, пробормотала девушка. Почему, удивился Феллон, они могут что-то, но используют для этого заемную силу, ту, что дала им Лос. Так, наверное, с сомнением проговорил дроу. Так, подтвердила свои слова Рисса. Вот смотри, исходя из твоих же слов, во время жертвоприношений, ты ощущал потоки силы, которые пропускал через себя. Да, Феллон содрогнулся, вспомнив, как его корежило на алтаре. Сила шла от алтаря через тебя и поступала к Лос, и обратно, но уже в меньшем количестве. Я не знаю. Помолчи, приказала рассеянно Магесса, и Феллон тут же опустил глаза, вспомнив, что перед ним старшая супруга. Так сила проходила через тело мужчины, напитывалась его болью, кормила Лос, а она, в свою очередь, в благодарность или в плату по договору, тут нужно уточнить, часть возвращала в амулеты-накопители, которыми и пользовались женщины. И, думаю, что точно так же заряжались купели, недаром большие алтари располагаются рядом с ними. Что это нам дает? А ничего, кроме теоретических знаний, тут девушка кое-что вспомнила и спросила. Хаэм, скажи, Феллон, а мою силу ты чувствуешь во время занятий сексом? Да, госпожа. Что именно? Пламя. Оно проходит через меня. И все? Да. Больно? Нет, пожал плечами Феллон, не понимая, к чему эти расспросы. Забавно, я всегда знала, что во время секса сливаю резерв, но как это происходит, услышала впервые. И вот что интересно, когда я развлекалась с бордельными мальчиками, они ничего такого не упоминали, а вот мой первый любовник, тоже маг, был очень недоволен, когда мы расстались. Почему? Почему недоволен или почему расстались? Второй, ох, простите, госпожа, я не должен был спрашивать об этом. Пустяки. Расстались мы по нескольким причинам. Во-первых, я закончила обучение, и продолжать наши отношения не имело смысла. Но он настаивал, чтобы мы поехали на службу в один город. Во-вторых, мне вообще не нравилось все, что между нами происходит. Видишь ли, я не была самой опытной в этом деле, он вообще был на тот момент моим единственным мужчиной, и сравнивать просто было ни с кем, но даже такая наивная девочка, как я, понимала, что так быть не должно. И, наконец, я застала его с другой, причем с моей хорошей знакомой. Не сказать, что мы дружили с Гатной, но все же видеть ее в постели с моим мужчиной было неприятно. У нас за такое убивают, заметил Феллон. Да, да, мужчина, изменивший своей леди, недостоин жить. Хаэм, я подумаю над этим, лукаво улыбнулась Рисса. Я никогда не предам вас, госпожа, проговорил Феллон. Ох, прости, спохватилась Магесса. Я вообще не про тебя, вот в тебе-то я не сомневаюсь ни секунды. Ты вообще для меня подарок богов, если говорить честно. Я, растерялся дроу. Именно, ну не конкретно ты, хотя о чем это я, именно ты. Вот смотри, я маг четвертой степени, это очень много, выше только пятая, а потом уже идут архимаги и магистры, но мне это не интересно. Там нужно дополнительно учиться, искать наставника, в общем, долгая песня. Так что еще ступени, все, потолок. Вот о чем это я, ах, да, о тебе и нашем браке. Итак, поскольку я сильный маг, мне нужно расходовать резерв, иначе он переполнится и получится взрыв. Расходовать его можно по-разному, например, в бою. Это вообще идеальный вариант, потому что я работаю там долго, использую разные по насыщенности силой заклинания, и резерв убывает медленно и плавно, не истощаясь до конца, потому что между ударами я успеваю слегка восстановиться. Понятно. Подожди, Рисса откинула непокорную прядь волос. Это потому, что я боевой маг, бытовики и целители такой проблемы не имеют, они регулярно работают с силой. Мне же нужно постоянно следить за уровнем, и если никаких боев или подобного им нет, резерв нужно сливать, например, через регулярный секс. Это, кстати, самый лучший вариант. Я одновременно избавляюсь от излишков, получаю удовольствие и даже не знаю, как сказать, капсулирую что ли часть магии внутри себя, на всякий случай так сказать. А это потом можно использовать, конечно. Я точно знаю, сколько у меня в запасе помимо основного резерва, и всегда сумею это развернуть и выплеснуть. А если ни с кем слить магию? Спросил, заинтересовавшийся Фэллон. Тогда я спускаюсь в подвал и выплескиваю силу в специально отведенную камеру, магически экранированную извне. Не самый лучший вариант, потому что здесь сила расходуется впустую. Вот если бы можно было бы ее как-то удерживать, переливать в амулеты и извлекать потом, было бы здорово, но как это сделать я не знаю. И никто пока не знает, хотя работы в этом направлении ведутся. Ясно. Теперь ты понимаешь, почему я так заинтересовалась тем, что происходит во время ваших жертвоприношений. Ведь там происходит практически то же самое, ты отдаешь силу, а леди консервирует ее на будущее в амулетах. «Вы хотите провести малый обряд?» – осторожно уточнил Фэллон. «Не знаю», – задумчиво ответила Рисса. «Не так, как это делают ваши женщины. Тут нужно хорошо подумать, как пропустить силу через тебя, поймать ее на выходе и удержать, и при этом не мучить на алтаре. Я, например, не понимаю некоторых моментов. Каких, простите, госпожа, если я позволяю себе лишнего? Ничего, ведь это напрямую касается тебя. Вот смотри, почему ваши женщины мучают вас на алтарях? Разве сила магии зависит от того, сколько боли вам причинили?» «Да», — уверенно ответил Фэллон. «Чем сильнее боль, тем больше сила». «Странно звучит», — хмыкнула Рисса и пояснила. «Сильнее и сила. Я не знаю, как сказать иначе. Простите, госпожа, вам достался не самый умный из дроу. Чепуха, я же говорила, что мне повезло с тобой. Ты такой, как есть. Давай пока закончим этот разговор. Мне нужно хорошо подумать и кое с кем посоветоваться. Как прикажете, госпожа». Фэллон только надеялся, что спрашивать совета старшая будет не у леди Элитири, и не о том, как лучше его мучить. Почему-то не слишком хотелось принимать боль от рук этой человеческой женщины, но старшая будто прочитала его мысли, заметив, что вопросов о том, как именно его избить или порезать вообще не стоит. И остаток вечера они провели мирно, продолжая пить вино и беседовать уже о более приятных вещах. Двое, часть 5. Утро принесло новые потрясения. Госпожа и супруга встала раньше и не только успела приготовить завтрак, но и ушла в кабинет, проведя все утро за какими-то выкладками. Госпожа, Фэллон чувствовал себя неправильно, когда увидел, сколько дел успела переделать старшая за то время, пока он бессовестно спал. И что с того, что ночью он снова доставил супруге удовольствие? Хороший муж никогда не встает позже, чтобы ко времени пробуждения его леди, завтрак был уже готов, а стол накрыт. «Извини, Фэл, но мне сейчас некогда», бросила Рисса, даже не поднимая глаз от исписанного листа. Но тут Дроу решил, что мешать старшей не стоит и тихо прикрыл за собой двери. Он найдет себе занятие и не станет надоедать занятой супруге. Фэллон осмотрелся и направился к светильнику, висевшему у подножия лестницы, ведущей в подвал. Там он был в первый вечер, когда искал мясо к ужину, и сейчас решил не спускаться, просто взял в руки светильник, чтобы проверить, почему тот так слабо горит. Может, стоит поменять мох, или что там используют верхние. Открыв дверку фонарика, Дроу заглянул и увидел маленький язычок огня, горевший перед двумя зеркалами, которые поставили углом друг к другу, образовав что-то вроде отражающего экрана. Трубочка, на конце которой вечером плясало пламя, уходила за зеркала. Дроу повернул конструкцию и увидел цилиндр с крышками с обеих сторон. Он уже положил руки на крышку сверху, чтобы посмотреть, что там, но передумал, лучше лишний раз спросить, чем все же дождаться плетей за неуемное любопытство. Фэллон повесил на место фонарь и осмотрелся, прикидывая, куда можно приложить руки. Дома он не занимался обыденными вещами вроде уборки или приготовления пищи. хватало других обязанностей, но здесь ему было пока нечем заняться. Идрау решил выйти во двор, чтобы немного размяться с оружием, и вспомнил, что родовой меч у него забрали, а оставшегося кинжала для полноценной тренировки не хватит. Или достаточно? Феллон с досадой махнул рукой, вспомнив слова наставника в школе. «Если твое оружие пропало или утеряно в бою, у тебя остались руки и зубы. Бой есть бой, в нем возможно все». Рисса потянулась, разминая затекшую спину, любовно разложила листы по спискам и задумалась. По всему выходило, что их маги допустили небольшую, но важную ошибку. Девушка не считала себя отличным специалистом по теории, но Феллон случайно подсказал ей, как все исправить или хотя бы попробовать это сделать. Проблемой являлось то, что разрядившиеся амулеты было очень трудно снова наполнить энергией. С теми, что принимали силу в первый раз, такого не было, на новенькие, только что изготовленные амулеты наложить заклятие или влить магию мог любой недоучка, было бы умение. Но вот те, что были разряжены, энергию они брали, но очень долго, трудно и с большим напрасным расходом, и могли это проделать маги уровня не меньше магистра. Рисса и не пыталась, после первого раза, когда слила весь резерв до капельки, едва не залезла в ауру, а амулет заполнился едва на десятую часть. После того, как проваляешься полудохлой тушкой целую неделю, повторять что-то не хочется. Насколько Риссе было известно, у Дроу амулеты были в ходу, и дело не в том, что они располагали россыпями драгоценных камней, дело было в другом, сами леди Элитерии являлись, по сути, накопителями магии. Долгие годы люди пытались разгадать или понять суть этого феномена, но Дроу строго хранили свои тайны, и вот теперь Феллон дал подсказку. Стоило еще, конечно, проверить истинность его слов, и дело не в том, что он мог солгать. Старшей супруге, это невозможно по определению, но вот ошибаться или принимать одно за другое, вполне. Ирисса хотела проверить, насколько все соответствует действительности. Останавливало ее только то, что силы нет, не так, проводником силы служил мужчина Дроу во время обряда жертвоприношения, а принимала, впитывала ее, леди, или амулеты, в которые сливалась магия при помощи жрицы. Мучить мужа, чтобы проверить эту теорию, Рисса еще не сошла с ума. Но тут магесса вспомнила, что в сладких ягодках частенько используют заряженные амулеты. Откуда у простого бордельного папаши деньги на такие очень и очень дорогие вещи? Или о способе зарядить амулеты известно давно в узких кругах, и делиться своими умениями и знаниями, посвященные в тайну, не спешат? Или это происходит случайно? Тут еще нужно хорошенько подумать, и, пожалуй, навестить ягодки с совсем другой целью. Рисса достала из шкатулки разряженный амулет. Фиолетовый камень, куда вложили заклятие мощного щита, был давно пуст, еще со времен войны. Тогда их отряд попал в окружение у небольшой, но очень бурной реки. На другом берегу их ждали орки, и командир приказал не торопиться с переправой. Он же не знал, что другой отряд врага успел перебраться на их берег, и сейчас скрывался в роще неподалеку. Орки ударили одновременно, дальние стали поливать тучи стрел, а ближние просто пошли в атаку. Рисса и остальные маги едва успели закрыть своих от обстрела и держали щиты все время, пока остальные сражались с врагом. А когда остатки орков бежали с поля боя, щит уже настолько истончился, что не отбивал, а только замедлял стрелы, и их приходилось сбивать вручную. Реку с тех пор стали называть «красной», по цвету воды, смешанной с кровью убитых, а берега – костяными, понятно почему. Но ни один орк не прошел мимо их отряда, ни один. Но амулетов после этого боя у их отряда не осталось. Хорошо еще, что к тому времени война закончилась, Рисса уже служила в городской страже, и их отряд отправили в погоню за порезвившимися в деревне остатками орды. Враги пытались бежать с награбленным, но люди к тому времени настолько озверели, что не собирались выпускать живым ни одного из них. Рисса только зашла в деревню, больше никогда, хватило. А разряженные амулеты никто не стал забирать, несмотря на высокую стоимость камня основы. Магесса вставила потом его в перстень и даже иногда надевала. Редко камень напоминал о тяжелых событиях в жизни Риссы. В том бою у реки она потеряла подругу. Девушка повертела в руке перстень, заметила, что на оправе отломился один из усиков, удерживающих камень. Надо бы отнести ювелиру, чтобы поправил. Рисса надела перстень, вытянула руку, полюбовалась на кольцо. С улицы послышался звон металла о металл, и магесса поднялась и выглянула в окно. На траве танцевал вихрь, в котором с трудом можно было угадать ее супруга. Текучие движения крадущегося хищника сменялись стремительными бросками, когда, казалось, каждое движение несло мгновенную смерть. Последний рывок, и муж замер в странной, но очень красивой позе. Девушка залюбовалась грацией сильного тренированного тела, облизнула внезапно ставшие сухими губы, красив, удивительно красив. Феллон выпрямился, опуская короткие клинки, и где только взял. Ирисса подумала, что мужа надо сводить в квартал оружейников, пусть осмотрится там, может, найдет себе дело по душе, не привязывать же его к собственной юбке, да и нет ее вовсе. Магесса предпочитала носить брюки, так удобнее. Госпожа, Ирисса очнулась от своих мыслей и с одобрением осмотрела мужа. Нет, ну, хорош же, и какая же идиотка его первая жена, если выкинула такого мужчину. «Прими душ и приходи ко мне», — приказала Магесса, подумав, что все ее изыскания точно придется отложить. Супруг вернулся быстро, появился рядом молчаливым изваянием, и только следил настороженным взглядом за старшей. «Иди ко мне», — мурлыкнула девушка, притягивая к себе Феллона. Сквозь аромат мыла чувствовался собственный запах мужа, пьянящий, вызывающий желание, сочный свой, ставший почти привычным за эти несколько дней. Скользнул шелк домашней туники, задел напрягшиеся соски, почти больно, почти неприятно, и тут же его сменили ласковые губы. Ирисса застонала, выгибаясь под умелыми ласками. Какой же сказочно нежный у нее супруг. Ох да, Феллон же чутко отслеживал каждое движение, каждый вздох, каждую эмоцию, и радовался, что пока не допустил ни одной ошибки. Спину что-то царапнуло, сильно, до крови, но короткая боль утонула в вихре эмоций, когда его супруга коротко вскрикнула, достигнув пика удовольствия. Впервые на памяти драуженщина вела себя так открыто, принимая и даря в ответ. Уже почти привычно сила магии старшей окутала Феллона, подняла на вершину удовольствия и швырнула в омут, когда наслаждение было почти на грани боли. Ох, госпожа! Феллон вдруг заметил, что лежит на супруге, придавив ее своим телом. По виску скатилась капля пота, упала на щеку супруги, и та тихонько засмеялась, щекотно, и вдруг извернулась, сбрасывая на ковер замершего мужа, оседлала его бедра и грозно произнесла: «Раздавил же, совсем раздавил, чудовище!» Феллон едва не рванулся, встать на колени, повиниться за промах, но увидел смеющиеся глаза супруги и замер. «Госпожа, чудовище совсем меня заездил», — томно потянулась девушка. «Ох, как же хорошо! Вы довольны, госпожа?» «Довольна ли я?» — лукаво улыбнулась Ирисса. «Я больше чем довольна. Я полностью довольна. Я завидую сама себе. И я почти счастлива, Фел. Я рад, что сумел угодить вам, госпожа». «Более чем». Магесса устроилась рядом с мужем, подперла голову рукой и поинтересовалась: «А что ты делал во дворе?» «Тренировался», — удивленно ответил Драу. «Ты очень быстрый», — заметила Ирисса. «Я почти не успевала за тобой». «Я воин», — пожал плечами Феллон. «Я знала многих воинов, Фел, но не все они были такими мастерами. Я окончил школу Фарбиа. Это что-то должно сказать мне. Лучшая школа у Элитири», — ответил Драу. «Может быть», — не стала спорить Ирисса. «Твои удары всегда смертельны». «Нет, но мучить я не люблю. Если врага нужно уничтожить, то он будет убит. Если нет, бывает достаточно нанести удар и вывести противника из строя, оглушить или ранить, неважно. Но я не калечу, если вы об этом». «Я не о том, но все же, почему так? Разве не в обычаях Драу, прости, если я обижу, принести как можно больше мучений? Для жриц, да, но я воин. Хаэм, мой наставник считал, что я слишком мягок для Элитири. Он всегда говорил, что воин всегда убивает умело, быстро, без пощады. Чтобы выжить, нужно уметь убивать. Мне всегда казалось, что важен не сам бой, а то, ради чего он ведется. Ради победы?» «Победы? Нет, ради близких, родных, любимых. Бой только ради победы ничтожен», — негромко проговорила Ирисса. Девушка перевернулась на спину, снова потянулась, разминая мышцы. В теле чувствовалась приятная истома, и вставать не хотелось, но Драу почему-то решил иначе. Он уже стоял, протягивая старшей супруге руку для помощи. Ирисса вложила пальцы в его ладони и вдруг охнула, села резко, повернув к себе перстень, который так и забыла снять. Фиолетовый камень в нем горел ярким, пульсирующим огнем. «Полностью заряжен», — прошептала Магесса. «Как это удалось?» «Госпожа, Феллон, амулет залит под завязку. Видишь, там было заклятие щита, использованное. Камень был мертв, А теперь смотри, он не только полон, он активирован. Это что-то значит? Осторожно спросил Дроу. Одно из двух, или я стала сильнейшим в нашем мире магистром, или мы каким-то образом зарядили амулет. Первое невозможно, четвертая степень, мой потолок, был, по крайней мере. Но как, не знаю, госпожа. Риса сняла перстень, покрутила в пальцах, колупнула засохшую капельку крови на камне и приказала: повернись спиной. Феллон послушно развернулся, демонстрируя длинную ярко-красную царапину. Она слегка схватилась корочкой, и кровь уже подсохла и не пачкалась. «Так скажи-ка, милый мой, а что ты чувствуешь во время нет?» «Не так», — Рисса подумала и поправилась. «Ты чувствуешь мою силу во время оргазма?» «Да, она проходит через меня». Дроу не понимал, к чему эти непонятные расспросы, но кто он такой, чтобы мешать старшей? «Так я сливаю резерв через тебя. Ты его концентрируешь или нет? Или так ты говорил, что во время жертвоприношений сила Лос тоже проходила через тебя, и ее получала жрица?» «Да, леди Элитири могли накапливать силу богини, или отдавать ее, такое тоже было. А что ты испытывал на алтаре?» Феллон опустил голову, говорить или нет, что в такие минуты он ненавидел жрицу, богиню, всех женщин, и не рассердится ли на такие слова супруга? «Но она же не Дроу, а человеческая женщина. Или она тоже хочет попробовать пропустить силу во время обряда жертвоприношения? Значит, ему предстоит снова возлечь на алтарь, как же не хочется». Феллон погасил недостойную вспышку гнева и ненависти к женщинам, любым, человеческим или Дроу. «Что ты испытывал? Любовь к богине, счастье служения, готовность к жертве, ненависть?» — глухо проговорил Дроу. «Я ненавижу паучью королеву, мою мать, леди Кайлерию, жриц Лос, я ненавижу их всех, вас всех!» Феллон уже кричал, глядя в никуда, выплескивал всю свою боль и ненависть, и ему было все равно, чем закончится этот день. Смертью, пусть, он и так получил несколько счастливых дней. «Тише», — мягко проговорила Рисса, — «я верю тебе, мой милый». «А другие Дроу также относились к жертвоприношениям?» «Что? Нет, не знаю, о таком не говорят, госпожа». «Тише, но тогда получается, что сильные эмоции плюс кровь — именно это преобразовывает сырую силу в прирученную, готовую к употреблению, и сливает ее в амулеты?» «Я не знаю», — повторил Феллон. «Нужно будет проверить эту теорию. Вы алтарь, что? Нет, думаю, что мы ограничимся более приятным способом получения нужных эмоций. Но у меня опять возникает вопрос, а откуда в ягодках столько рабочих амулетов?» «Двое, часть 6. Но сразу проверить теорию госпожи не получилось. Остаток дня Рисса проверяла уровень заряда в амулете, что-то замеряла и исследовала, пока не ворвалась на кухню, куда малодушно сбежал муж, воспользовавшись первым попавшимся предлогом. Фел, представляешь, он нейтрален». «Кто, госпожа?» — вежливо спросил Дроу, убирая в сторону нож, которым крошил зелень. Его восхищало, что нежную ароматную травку можно было просто нарвать на грядке за домом. Амулет, Магесса даже не заметила, что едва не рассыпала готовые овощи из чашки. «Это что-то значит?» «Конечно. Вот смотри, маги заряжают амулет заклятием, всегда каким-то одним. Вот в этом камне был щит. Я израсходовала его, когда наш отряд попал в окружение». «Вы воевали?» — кивнул Дроу. «Да, потом, давно. Так, слушай дальше. В этом амулете был щит, и наши маги считают, что больше ничего сюда закачать нельзя. Это если вообще удастся заполнить амулет энергией. То есть, если это был защитный амулет, лечебным его не сделать?» «Да, ты умница, Фел. А этот нейтральный, то есть он просто заряжен под завязку без строгой специализации. Ну, или я не вижу ее, хотя с моим 4-м уровнем должна. И самое вкусное, Фел, самое замечательное. Раньше я, если запускала заклятие, то оно не убиралось, пока не закончится сила в камне.